чертов старик!» Калуга в сердцах пнул доску, на которой мы положили связанного Рапалыча, прежде чем отправиться к цыганам. «Как он сбежал, старый червяк! И тут вывернулся! Но как?» Я молча склонился над травником. Раненый не реагировал на окружающие, хотя был еще жив. Грудь слабо вздымалась, совсем слабо. «А, понял, вон гвоздь торчит!» – воскликнул Калуга. Старик об него веревку размочалил. Не было времени всерьез его вязать. Осматривать все вокруг, мы ж спешили. «Забудь про Рапалыча!» – пробормотал я, заглянул в потускневшие глаза травника и начал обыскивать его. «Старик сюда никого не приведет!» «Уверен? Внизу вон шум какой! Заварили мы кашу! К норвейнику уже наверняка сбежались местные! Подтягиваются полицаи! Если Рапалыча поймают...» «То его поймают! Цыганам уж точно не до старика! А сам он заляжет где-то! Надолго! Или, может, он этим ходом ушел и вообще уже не в чуме!» «Не эта проблема, Калуга!» «Сюда все равно могут прийти!» Он еще раз пнул доску, отошел к пролому в стене, выглянул. «Надо уходить!» «Сейчас и уйдем. Подожди еще немного, не дергай меня!» У травника не могло быть ничего ценного, потому что цыгане хорошо его обыскали. Но я помнил, как он лихорадочно копался в ящиках стола. «Значит, все было зря?» – спросил Калуга, вернувшись к нам и окинув взглядом раненого. «Не зря!» Я вытащил из кармана травника небольшой тряпичный сверток. Изнутри лилось приглушенное свечение, и когда я развернул ткань, на ладони будто вспыхнуло маленькое красное солнце. Мутагон, красный тоник, второй из трех. Густая субстанция в бутылочке, заткнутой резиновой пробкой. Для взгляда обычного человека она слабо светилась красным. Но для меня теперь сияла, почти слепила. Сощурившись, я поднес бутылек глазам, заглянул внутрь. В центре его колыхалось темно-багровое облачко. Извивалась, смещалась и словно плыла куда-то, при этом оставаясь на одном месте. Оно казалось живым, будто крошечная медуза. Я завернул тоник, положил в карман. Шум на склоне усилился, у расселины разворачивались какие-то бурные события. Снова начали доноситься выстрелы. Может, полицаи решили воспользоваться моментом и начали зачищать муравейник? «Где там малой?» Калуга снова повернулся к пролому. «Как бы не попал под раздачу. Не можем мы его ждать. Тут в любой момент может появиться кто угодно». «Лютику нужно пройти по мосту через норовейник или обогнуть его. Сейчас это уже может быть трудно. Я сказал ему, если что, спускайся к воротам, попытайся выйти через них. Или заляг, если там не выпускают. Сними комнату в вершине, приведи девку, напейся вместе с ней и дрыхни до обеда». «Тогда уходим. Слушай, мужик твой, по-моему, уже не дышит». «Дышит». Я склонился над травником, и вдруг он схватил меня за шиворот. Хотя схватил – не самое подходящее слово. Рука приподнялась, пальцы вцепились в воротник, слабо потянули вниз, соскользнули. «Она была мягкая», – прошептал травник. «Что?» Я нагнулся ниже, затаив дыхание. «Мягкая». Его губы едва шевелились, грудь вздымалась тяжело, медленно, с большими паузами. «Тая, моя жена, я ее любил, больше никого, никогда, за всю жизнь только ее, ушла в лес. Давно, после рождения Зари, просто ушла, как и шамана потом». «Где мой отец?» – спросил я. «Лесной угол, там». «Где это? Что за место?» «Сердце леса. Еще говорят, Эдем, шаман, он знает все». «Как мне найти его?» «Катя, как Тая, и Заря тоже. Чумак живет их. Он твердый, как камень, гранит. Они мягкие, как их мать. Они умрут там. Спаси их». «Я спасу их, травник, обещаю. Скажи мне, как найти отца?» «Меня зовут Григорий. Давно никто не произносил мое имя. Ты спасешь их, спасешь!» Взгляд его стал осмысленнее. Он снова попытался взять меня за воротник. «Спасешь, потому что Катя знает, где лежит третий тоник». Примешь все три, сможешь дойти до шамана. Третий – антилес. Он спрятан вместе со второй частью дневника. Катя знает, где он. Но ты ведь тоже знаешь, скажи. Узнаешь у нее. Тоник и дневник лежат под твоей дворницкой, за железной дверью? Он слабо улыбнулся посеревшими губами. Нет, там аномальное оружие. Его рука поползла в сторону. Пальцы коснулись револьвера, который я положил на землю рядом. Вроде этого. Там другие патроны. И еще другое. Возьмешь. Пригодится. Экстраганы. Я делал опыты. Такого больше нет ни у кого. Я сам их, но не все испытал, когда код от замка Эдем. А Катя... На той двери не было замка, перебил я. Был. Есть. Ты найдешь. Катя знает, где дневник. Вторая половина. В нем показан путь к Эдему. Лесному углу. Рисунок. Пометки. В том же месте лежит третий тоник. Только если вколешь его, сможешь идти дорогой леса. Идти к отцу. Так скажи мне, где они? Где дневник и тоник? Спасешь Катю, узнаешь все. Скажи мне сейчас! Я уже почти кричал. Тогда ты... У тебя не будет причин. Будет. Я клянусь тебе, что спасу твоих дочерей. Ты охотник. Ты сам за себя. Травник, я могу хитрить, обманывать, но я не нарушаю своих обещаний. Ни разу не нарушил. Скажи, где спрятан дневник с тоником? Ты, наверное, неплохой парень, охотник. Но... Все узнаешь от Кати. Сделай так, чтобы они с Зарей спаслись. Чтобы выжили. Помоги им. Тогда уйдешь отсюда. Уйдешь дорогой леса. А я... Он произнес что-то совсем тихо. Я склонился над ним, почти прижав ухо к его губам. Они шевельнулись, и травник шепнул. Я ухожу по ней сейчас. И смолк навсегда. «Брат, по-моему, сюда идут», – тихо сказал Калуга. «Точно говорю, кто-то приближается. Поднимаем его и...» «Что? Он все?» «Все», – ответил я, прижимая пальцы к шее травника. Его остекленевшие глаза уставились в ночное небо над нами. «Здесь его нельзя оставлять. Будет такая непонятная улика. Начнут рыскать вокруг, отыщут схрон, потом лаз. Ну, что ты застыл?» Калуга толкнул меня в бок и повторил. «Уходим!»